Этот город появился в 753 году до нашей эры на берегах реки Тибр, там, где волчица спасла жизнь братьям Ромулу и Рему. По преданию, братья-близнецы никак не могли договориться, кому царствовать в новых местах. Их спор решил полет птиц. Как возник великий город? Почему люди разделились на патрициев и плебеев? И что оставили после себя первые 7 царей Древнего Рима? У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Александр Марей. Здравствуйте, господа. Александр Марей – старший преподаватель факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат юридических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Язык и право в средневековой Испании», «От законов 12 таблиц до 7 партит», и комментарии перевода «Русская Вестготская правда». Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории Древнего мира» и перевода фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Итак, я думаю, мы начнем с того, что освежим в памяти наших зрителей легенду о Ромуле и Реме, о волчице, вообще, что они делали и чего из этого вышло. Согласно историческим преданиям, которые освящены были в римской традиции и воспеты Вергилием в Энеиде, после взятия греками-ахейцами разрушения Трои, в числе немногих спасшихся был герой Эней, который, согласно преданию, вынес из руин горевшей Трои своего престарелого отца Анхиза на собственных плечах. И реликвии исторические Пенаты и Палладий, изображение богини, с которыми он и отправился скитаться по морям. Много там чего интересного было, но в конечном счете Эней приплыл к берегам Италии. Эней в античной мифологии один из главных защитников Трои, родоначальник римлян. Эней избежал гибели в Троянской войне прежде всего благодаря вмешательству богов. Ему было предназначено продолжить династию троянских царей и возродить славу троянцев на другой земле. Эта версия легла в основу Энеиды Вергилия, которая является основным источником при изложении мифа об Энее. Считается, что от Энея вел свое происхождение римский патрицианский род Юлиев, которому принадлежали Юлий Цезарь и Октавиан Август. Итак, Эней высаживается на берег Италии. И вот, кстати говоря, здесь можно вспомнить одну из малоизвестных легенд об основании города, которая значительно короче, нежели упомянутая вами легенда о волчице и близнецах. Да, и гласит это предание о том, что когда троянцы во главе с Энеем высадились со своих кораблей, одна из женщин, которую звали Рома, подговорила своих товарок, чтобы им более не скитаться далее по морям, сжечь корабли. Эти корабли, что и произошло. Корабли были сожжены, мужья очень сильно были раздосадованы, но потом, когда они огляделись и увидели, что место замечательное, земля плодородная, и что можно вполне тут остановиться, пришлось они прославили за мудрость Рома, да, и основали город, и назвали, собственно, в ее честь. Традиция нам рассказывает о том, что Эней с пришельцами столкнулся в бою с местными жителями, которыми правил царь Латин. Да, это отдельная уже история, да, откуда взялся Латин. Вскоре они помирились, заключили союз, и получилось так, что Эней стал зятем Латина, женившись на его дочери Лавинии. Вот тогда первым делом был основан город Лавиний. Затем уже сын Энея от первого брака с троянкой Криусой Асканий, Юл, основал город Альба-Лонг уже после смерти Энея. Кстати говоря, насчет Энея есть такое предание, что он не умер, а его живым взяли на небо боги, о чем мы вспомним, когда речь пойдет о Ромуле, потому что Ромула ну, предание да. тоже. А есть версия, взяли. Что он погиб в бою с этрусками? С пришедшими как раз, то есть, после того, как они заключили союз с Латином, он основал город Лавинию, и все вот это произошло, умер царь Латины, соседний царь Этрурии. Существует очень много версий. Единой, канонической, какой-то версии всех этих нет. событий нет. Это важно всем вообще себе представлять. Есть очень много версий, которые порой противоречат одна другой. Здесь да, было сколько да. авторов, столько мнений, причем совершенно верно. Каждый автор приводил два или три. И кроме того, нужно учесть, что наши источники, они же поздние. Это первый век до нашей эры. Да. Тит Ливий с его историей Рима от основания города. Дионисий Галикарнасский с его римскими древностями. Цицерон. Наконец, Марк Теренций Варон, который и установил легендарную дату основания города 21 апреля 753 года до нашей эры современной цитадели. Это все очень поздние авторы. Лавиний основан, затем Асканий Юл основывает еще один город, Альба-Лонгу, то есть в дословном переводе «длинное белое», «длинный белый город», скажем так. Судя по всему, от внешнего облика он получил такое название. И затем в Альба-Лонге правят поколение за поколением потомки Асканий Юла. Юл в римской мифологии сын Энея, которому вместе с отцом удалось спастись из захваченной греками Трои. В литературе Юла называли также Асканием. Эней и Юл со спутниками прибыли в Италию, и здесь, в Лации, Юл после смерти отца основал город Альба-Лонга. По свидетельству традиции, именно к Асканию Юлу потом возводили свой род знаменитые римские Юлии. Да, ну да. Совершенно верно. А вот про царя Латина, собственно говоря, откуда латинский язык, и латиняне, и прочее, прочее. Потому что там же было много народа-то всякого. Да, были да. Вот это очень существенный момент. Кстати говоря, вот с этого и надо начать, потому что речь идет о там же дрались все время. Вот. Причем непонятно, кто дрался. Речь идет о чрезвычайно пестрой этнической ситуации на Апеннинском полуострове. Ведь смотрите, значит, кроме местного автохтонного населения, это лигуры, полулегендарные лигуры, мы имеем переселенцев. Индоевропейские племена, пелазги, италики, иллирийцы. В свою очередь, италики делятся на две значительные ветви. Это латино-сикульская ветвь и умбро-сабельская. Да. Плюс к этому греки, карфагеняне, финикийцы. Это русские, которые вообще, строго говоря, непонятно откуда взялись. Дело в том, что здесь, опять же, историки точно не знаю, вот скажем, сикулов относить ли к местному автохтонному населению или к пришлым италикам. Вот. И, соответственно, здесь очень много вопросов, связанных и с этнической историей, с лингвистической, то есть очень много неясного. Это русский, повторю, вообще стоит особняком. Что касается Да, мне особенно Латина. Нравится версия, что это русские. Да, это очень забавно. Но это и все-таки давайте вернемся к царю Латину, господа. Так, отлично. Но здесь тогда придется начать с Януса и Сатурна. Да. О латинах мы сказали. Значит, вспомним о том, что Рим возник в Средней Италии, в местности под названием Лаций, где, согласно легенде, царствовал когда-то в изначальные времена Янус. В честь него и назван был один из семи холмов. Ну да. Янус, у которого со временем появился соправитель, и не кто-нибудь, а бог Сатурн, которого изгнал собственный сын Юпитер. Сатурн приплыл в Лаций, был радушно принят Янусом, остался в качестве соправителя. В дальнейшем они правили латинами вдвоем, и в знак признательности, благодарности Сатурн научил местных жителей земледелию, корабли, да, безусловно, и так далее. Согласно легенде, опять же, после того, как Янус и Сатурн уходят из жизни, правят Пик, сын Сатурна, затем сын последнего Фавн, и, наконец, преемник Фавна Латин. Вот такая выстраивается вертикаль. Вспомним, что Эней был не кто-нибудь, а сын Венеры. Энея, бедолагу, кто только не эксплуатировал уже после, в средние века, и Энея, и его спутников, соответственно, от Энея вели свой род итальянцы. Испанцы не могли им ни в чем уступить и заявили, что Эней перед этим остановился в Испании. Сначала. Ну да. Вот. Сначала в Карфагене, потом в Испании, ну, а потом он уже в Италию приплыл. Да, доживать. Вот доживать, да. В общем, все потомки-то и на это в Испании. На что англичане гордо собой заявили, что ничего подобного. Это он до Британских островов доплыл. Ну, Александр, уж если мы заговорили о генеалогиях разного рода фантастически, ну, да, то как тут не вспомнить такого потомка Энея, как Иван Грозный? Да. Ведь Иван Грозный говорил, мы от Августа Кесаря родством ведемся, как-никак. А уж если Август Кесаря сын, ну, если не по крови, то по закону. Сын Юлия Цезаря. В таком случае вот вам и происхождение от самой Венеры. Это да. Генеалогия потрясающая. Генеалогия штука, да, такая, как дышло. Да и Москва, Третий Рим, так что вот вам какие параллели. Ну, да, параллели замечательные. Каноническая версия, да, что стал править Нумитор, о чем сказал Владимир. Потом его сыновья заспорили друг с другом. Брат убил брата и приказал утопить братниных детей, двух младенцев. Вот. Как, опять-таки, свидетельствует одна из ветвей традиции, Тибр как раз разлился, и дойти до настоящего Тибра, где можно было бы, собственно говоря, утопить. Как следует. Вот, толком не смогли, потому опустили в стоячее болотце, в запруду и решили, что, в общем, сами потонут. Ну, Тибр отступил, вода отошла и оставила младенцев на холме, вот, где и появилась вышеназванная волчица. Вот. Но с волчицей тоже не все гладко, потому что по одной из версий это на самом деле была волчица, которая подбежала, обнюхала, облизала, дала сосцы попить молока. Дети выжили и дождались не то сторожа, не то садовника. Подмоги, короче. Подмоги. Ну, пастуха. Пастуха, да. Пастуха. Фаустула. Да, угу. Фаустула. А по другой-то версии волчицей звали жену того Фаустула, как пишет Ливий, за то, что отдавалась она каждому встречному. Вот, и Фаустул нашел младенцев и принес этой самой своей жене волчицу. Да, и та уже и воспитала. Ну что ж, версия тоже, в общем, весьма достойная. Правда, да, применительно к царскому роду как-то... Ну, да. Это все-таки не Юпитер, понимаете ли. Да. Но здесь, с другой стороны, что волчица четвероногая, что волчица двуногая, все равно не божественного это рода. Нет, здесь ну... есть еще один нюанс, о котором самое время упомянуть о божественном происхождении близнецов. Ведь дело в том, что согласно, опять же, одной из версий, мы же говорим о том, что много версий существовало. Так вот, согласно одной из версий, когда два брата, Нумитор и Амули, выясняли между собой отношения, и Амули сверг, Нумитор сам стал царем, а Нумитор стал частным человеком. У Нумитора ведь оставалась дочь, Рея Сильвия. Да. И само собой разумеется, что злодей Амули очень опасался того, что от Реи Сильвии продолжится род и появятся наследники. И он придумал, я бы сказал, очень изящное решение проблемы, изящную комбинацию. Чтобы не предавать смерти племянницу, он решил определить ее в весталке. А дело в том, что в то время уже, судя по всему, существовал культ богини домашнего очага, Весты, которые служили девочки. Девушки, ну их было шесть весталок, от 6 до 10 лет возраста этих девочек обязательно из полной семьи брали на службу, скажем так, весть. Они обслуживали культ 30 лет. То есть 10 лет они учились сами, 10 лет служили, 10 лет обучали смену. 30 лет длилось вот это вот служение весталок. Общий срок жизни где-то 45-50. Да, выпускали их уже... То есть, здесь такой пикантный момент нужно даже отметить, не 25 что... лет в строю получается. Ну, в общем-то, да. За это время никакого интима. Да, поскольку они были посвящены богине, здесь все должно было быть очень строго. Опять-таки, чуть вклинюсь, как не вспомнить, уже вполне себе русскую практику за сложностью развода неугодную жену отсылали в монастырь. Вот туда же отсылали и царевин, для которых не нашлось мужа, дабы не позорили царскую фамилию. Да. Ну, а стало быть, если весталка нарушала обет девственности, то следовала смертная казнь. Ее закапывали живьем в землю. Да. Причем обязательно за чертой города, чтобы не осквернять сам город. И чтобы никто не мог сказать, что сограждане пролили кровь жрицы, ее сажали в яму, оставляли ей лампу, несколько лепешек, кувшин воды, сверху закрывали плитой и оставляли на верную смерть. Да, то есть перспектива была страшная. Ну и, соответственно, Амулий был уверен в том, что он выгодно обделался, избавился от дочери, не проливая кровь племянницы, он таким образом решил проблему. Но, опять же, согласно легенде, бог Марс, бог войны, очень почитаемый в дальнейшем римлянами, увидел как-то Сильвию, полюбил ее и затем сочетался с нею любовью, как говорится, в преданиях, причем во сне, что интересно, то есть, ну, да, да, ну, как это происходило, ну, одному богу известно. Вот. Но, как бы то ни было, в положенный срок Рея Сильвия родила двух божественных близнецов. То есть Ромул и Рем, таким образом, были сыновьями Марса, бога Марса. Рея Сильвия в римской мифологии мать Ромула и Рема. Легенда гласит, что Рея Сильвия была дочерью или внучкой Энея. По другой версии, Рея Сильвия была дочерью царя Альба-Лонге, Нумитора. Нумитор был изгнан своим братом Амулием. Последний, чтобы Рея Сильвия осталась бездетной, назначила ее весталкой, жрицей, приносящей обет безбрачия. Однако Рея родила двух близнецов от божественного Марса. За нарушение обета Рею Сильвию по одной из версий казнили, зарыв живую в землю, по другой версии сбросили в реку Тибр. Раз уж я сегодня играю роль такого неспровергателя легенд, то есть и другая линия традиции, сохраненная все у того же Ливия, отчасти у Дионисия Галикарнасского, по-моему, согласно которой Рея Сильвия просто подверглась насилию. Да, кстати. Со стороны непонятно кого. Не бога. Нет, не бога. Но потом, дабы сберечь себя и попытаться хотя бы сохранить жизнь себе, уж не то что детям, об этом никто не вспоминал, полагаю, но себе, она выдала этого насильника, неизвестного за бога Марса, сказала, что ничего не видел, ничего не знаю, а вот... Все во сне и случилось. Так вот получилось. Официально Рим появился в 753 году, вроде как. 21 апреля. 21 апреля. Отмечали день основания города. Полили, так называемый. Ну да. Ну, когда он появился, собственно говоря, насколько я понимаю, это была такая небольшая крепостишка, которая играла роль форпоста в обороне от этрусков, которые уже там... Что хотели, то и делали, по сути. Даже и крепости не было. Да. То есть было полдюжины деревень. Тела. Нет, несколько полдюжины деревень, которые были разбросаны по холмам. Вот по этим семи. По семи холмам. Да, да. И вообще здесь нужно отметить, что в 20 веке археология подтвердила во многом данной традиции. Если в 19 веке наука, германская прежде всего, исходила из гиперкритического подхода, то есть данные традиции напрочь отвергались, то в 20 веке археология подтвердила, что действительно Палатин, Эсквилин, Кверинал, Виминал заселены, по крайней мере, процесс начался где-то в самом начале первого тысячелетия, в 9 веке точно. Да. В 9 веке до н.э. уже были хижины на Палатине, их остатки обнаружены. И кроме того, обнаружены остатки погребений, то есть некрополь, погребальный инвентарь, фрагменты греческого керамики, все это есть. Это уже 9 век до нашей эры. А согласно данным традиции, в 8 веке до нашей эры Рим возник. То есть археология подтверждает данные традиции. Но, собственно, вот мы с вами говорим город, город, город, город. Ну, а да. Что такое город? Город – это планировка более или менее регулярная, это стены и башни. Все это появляется только к началу 6 века. Да. То есть в 8-7 веках мы имеем что? Несколько деревень, повторяю. Это хижины, причем жалкие, круглые хижины. Каменные? Нет. Все глинобитная стена, солома с глиной. То есть... плетенки. Ну да, плетенки обмазанные глиной. Да, значит, с соломенной крышей, круглая хижина, темная, пол земляной ниже уровня земли, и кроме того, канавка для стока воды вокруг этой хижины. То есть очень жалкое зрелище. И вот несколько деревень, которые постепенно стали сливаться. Но с другой стороны, вот здесь эти несколько деревень, здесь логичным-то кажется, по-моему, логичным кажется чуть-чуть другая картинка, на самом деле, это деревни по холмам, но деревни деревнями, кто их заселял, мы толком и не знаем, там же кто-то жил. Латины, сабины, потом этрусские. Латины, сабины, вот эти вот народности. А, собственно говоря, традиция обоснования Рима отображает в таком случае, как там честно сказано, военные походы за Альба-Лонге. Uh-huh. Когда Ромул с Раймом вывели с собой своих спутников, а за ними, согласно традиции, устремилась еще и молодежь из Альба-Лонге. Uh-huh. Вот, и как, опять-таки, данная традиция, что там очень красивая фраза была, и когда увидели всю толпу, собравшуюся за Ромулом и Ремом, стало понятно, что и Лавиния, и Альполонга будут маленькими городишками по сравнению с тем, что собираются основать. Помните легенду про птицы, вот конфликт между... А то кончишь. Да, вот... 6 коршунов и 12 коршунов. Да, вот в этом месте поподробнее, пожалуйста, чего они там делали. Ну, давайте, наверное, я тогда. Да, да, да. Там, согласно традиции, опять-таки, когда этот военный отряд пришел на место, именуемое Семихолмьем, этот Септимонтий. Ну да. Вот. Да, сначала они с Амулием разобрались, не забывайте. Ну да, сначала Рому... Убили Амулия, сначала восстановили Амулия. Ну да, провели воспитательную работу среди Амулия. Ну да. А потом уже двинулись. А потом успокоение ради своего дедушки, они решили из города уйти, потому что кто-то понимал, что, в общем, Амулия, конечно, убили и трон ему вернули. Да, надолго или... Ну, Митера, да, но жить рядом с убийцами своего же брата, полагаю, даже если это твои внуки, хотя у них все равно неприятно. Вот, и они оттуда ушли. И когда пришли на место вот Семи Холмов, на место Рима, то два брата, два вождя разошлись по двум холмам. Ромул, кажется, ушел на Капитолий. На Палатин. На Палатин. А Рем на... Авентин. На Авентин. На Капитолий никто не пошел. Не пошли. Вот, на Палатин и на Авентин, и стали наблюдать за небом, дабы увидеть, значит, знамение. Первым знамение явилось Рему, он увидел 6 коршунов, и буквально через вот несколько мгновений после того увидел своих птичек Ромул, их было 12 коршунов. Больше. Вот, и братья заспорили, из-за чего возник первый спор между братьями. Это патовая ситуация. Ну да, Рем утверждал, что он увидел птиц первым, на что Ромул говорил, у меня-то их было вдвое больше. Вот, ситуация, на самом деле, сложилась патовая, что делать было непонятно. И дальше вот... Ромул решил вопрос радикально. Ну да, дальше данные традиции расходятся, что либо Ромул просто убил Рема из-за этого спора, либо они все-таки основали какой-то город, но потом Рем, решив посмеяться над братом, перескочил через стены, на что Ромул, произнеся историческую фразу «Да погибнет каждый, кто перепрыгнет мои стены», убил своего брата и стал править стены один. Стены-то что собой представляли? Ну, да. Это такую небольшую борозду, да? Ну да. Такую совсем низенькую. Ну, в общем, да, это не крепостные стены, которые это можно себе представить при слове стены. Символические стены. Римская история начинается с братоубийства, с Каинова греха. Да. И здесь еще любопытный момент достаточно. Согласно, опять-таки, все той же римской традиции, жреческой традиции Рима, священной птицей всегда считался орел. И он был на значках римских легионов потом. Орел всегда был символом Рима, откуда орел в гербах всех значимых империй потом уже. Вот, но... Братья-то увидели не орлов, да. Братья-то увидели коршунов. Маленький нюанс. Ну да, братья-то увидели коршунов, птиц-убийц, в общем-то, птиц-падальщиков очень во многом. Ну да. Что никак не комментируется, но сам по себе момент любопытен. Почему именно коршуны были выбраны для этого? И здесь вот складывается, на самом деле, я, правда, рискую уйти в Фоменковщину, потому делать больше двух шагов не буду, но складывается любопытная линия, вот начиная с вашего замечания, Дмитрий, волчица, которая, в общем, тоже санитар леса. Ну, да. Дальше коршуны, которые тоже малоблагородные птички. Тут же братоубийство. То есть путь братьев был помечен кровавыми. То есть, как ни крути, мало почти начало да. истории города. Но вот еще один такой момент. Я бы хотел на нем заострить как-то ваше внимание. Дело в том, что в преданиях о разных великих людях древности повторяются одни и те же моменты. Смотрите. Угу. И в рассказе о детстве Саргона Древнего, это Месопотамия, да. И о жизни Моисея, например, и о жизни Кира Великого. Одни и те же моменты. Тоже корзина, тоже ребенок, Тоже река, да. Здесь у нас два близнеца, да, но это нюанс. Река, корзина и спасение. Чудесное спасение. Так что я думаю, это просто такой очень расхожий мотив мифологии, который здесь тоже проявился. Но здесь есть... Или достаточно типичный способ решения проблем семьи. Да. Но здесь есть еще один момент очень забавный. Опять-таки, возвращаясь к малоблагородному началу. Сохранился рассказ о том, что даже когда Ромул с Рамом привели своих людей, вот Ромул уже своего брата, значит, упокоил, стало понятно, что народу-то в Риме все равно мало. Ну, кто там, население нескольких деревень, и его мужики-воины, ну, да. Пришедшие с ним воинский отряд. Несколько тысяч, но немного. До тысяч ли? Ну, говорят, 5000. Ну, трудно сказать. Но это сложно сказать, на самом деле. Это все приблизительные оценки, конечно. Здесь любые цифры могут быть. Ну, да. Вот, но все равно немного. И что сделал Ромул? Ромул сотворил совершенно замечательную хитрость. Он объявил Рим, ну, как бы это сейчас сказали, наверное... Открытым городом. Открытым городом. Более того, ну, в больших кавычках, офшорной территории. Mm-hmm. Территории, на которой не действуют законы. Mm-hmm. И туда устремились воры, рабы. Убежище предоставил. Беглецы, он убежище дал им. И они туда сбежались, и город обрел силу и мощь. Город населился. То есть пассионарии сбежались, да, говоря словами Гумилева. Пассионарии, но с другой стороны, пассионарии какие? Бандиты, убийцы. Ну, а с чего началась Австралия, США? Да, каторжники. И потом мы приходим уже к похищению сабининок. Ну да. К следующему элементу этой славной истории. Надо же было плодиться и размножаться. Ну да, и там очень любопытно, что когда Ромул отправляет послов, он же сначала хотел решить дело миром и разослал своих людей по всем окрестным племенам, кто хочет отдать дочерей, с кем породниться. На что ему все ответили, что ты же создал одно убежище для мужчин. Ну так открой убежище для падших женщин, это будут достойные жены твоим людям. Про процедуру. Обретение сабинянок, вот поподробнее, пожалуйста. Они пришли на праздник. Ромул объявил гигантский праздник в честь, собственно говоря... Себя. Юпитера. Почти. Вот, в честь Юпитера, почти в честь себя он предчувствовал. Туда пришли, и перечисляется длинный список племен, которые пришли туда. Все окрестные жители. В общем, соседи. Да, все с окрестностей. И единственные из них почему-то, опять-таки, согласно традиции, единственные оказались сабинине, которые не оставили своих женщин дома, как, наверное, следовало бы сделать в случае такого приглашения, решили дать женщинам тоже развлечься, повеселиться, и пришли вместе с женской частью. После чего, согласно, опять-таки, рассказам, в какой-то определенный момент празднества римские юноши набросились на женщин и девушек и стали их растаскивать по домам и надежно прятать. Вот. Присутствовавшие же гости, числом, понятно, превосходившие римлян, по непонятным причинам не стали отбивать своих женщин или женщин своих соседей, а разбежались кто куда. В страхе. В страхе, да. В внезапном страхе, дескать, вот варвары, мы к ним на праздник пришли, а они женщины. Ну, да. И стали готовить войну. Римляне тем временем, собственно, не теряли, извините за тавтологию. Они прельстили своих пленниц, как пишут древние, очаровали. Словами любви и страсти, которые лучше всего находят дорогу к женскому сердцу. И к тому времени, как начались первые военные конфликты с соседями, сабининки уже, в общем, были римлянками. Вполне себе. А там и дети пошли. Там и дети уже пошли. А там начались, вот до внуков дело дойти не успело, начались первые конфликты. И здесь очень любопытно, на самом деле, традиция-то представляет это к череду конфликтов, хотя при внимательном рассмотрении в этом, конечно, тянет увидеть череду завоевательных походов со стороны римлян. Конфликты с соседями, не с сабинянками. Конфликты с соседями, причем каждый конфликт заканчивался достаточно одинаково. Ну да, пришли вегяне, Ромул встретил, разбил, занял город, пришли кто-то еще, их там просто довольно много приходило. Да, вот Ромул встретил, разбил, занял город, наконец пришли, под конец уже после всех остальных, пришли сабиняне. Сабинине – древний народ Средней Италии. Разделялись на, собственно, сабинин, сабелов и самнитов, из которых самыми могущественными были самниты. Они отличались особой любовью к свободе. Римляне вели с сабининами постоянные войны. В 82 году до н.э. римский полководец Сулла нанес сабининам окончательное поражение. А когда царь Акрон вступил в поединок с Ромулом. Вот здесь-то произошла эта замечательная история, когда Ромул, заручившись поддержкой Юпитера и Марса, своего отца, он одержал победу, и снятые с поверженного правителя доспехи, так называемые тучные доспехи с поля Опима, он посвятил Юпитеру. На острове стоял дуб, и вот он на этом дубе развесил эту самую почетную добычу. Таких случаев за всю римскую историю было несколько. Три. Да. И он, собственно, посвятил Юпитеру и сказал, произнес длинную речь, что вот пусть каждый, кто убьет вражеского царя, теперь же посвящает. После чего историки скромно замечают, что обещание было столь значимым, что чтобы не обесценивать такого обещания, чтобы не превращать его в каждодневную практику, таких случаев всего было три. За всю военную историю Рима. Ну да. Ну, по крайней мере, за всю военную историю республиканского Рима. Было ли такое? Второй раз это Марк Клавдий Марцелл, который гальского вождя убил. Это, и Мани Аквилис. Да. Да, но галлы допекали их сильно, особенно на первых порах. Ну да. В общем, было за что. Было за что. Ну, галлы это немножко более поздно. Да, это уже шестой век, да. Да. Вот, ну, вернемся в наше время, когда вот Рим только начинает возникать, и, видимо, в эпоху Тарквиниев, как бы, или еще у нас что-то... Да, еще только... даже пораньше, да, да, да, да, пораньше там много чего интересного было. Вот, кстати, здесь я вам предложу на время оставить мифологию и вспомнить о том, что историки говорят, ученые, да, по этому поводу. Так вот, мы уже говорили о том, что археология подтверждает все это. Мифологическую традицию. И, значит, здесь важно отметить то, что Рим начался именно с Палатина, не с Капитолия, где позднее возникла крепость, а именно с Палатина. То есть на Палатине основан Рим, согласно легенде, именно на Палатине первое поселение возникло в 9 веке. А потом уже в истории имел место так называемый синайкизм Ромула, от греческого синайкео, то есть жить вместе. Вот это вот объединение, о котором уже говорили, объединение разных поселков. То есть римляне, которые к латинам относились, их соседи сабины и потом этруски, они постепенно заселили холмы, Палатин, Эсквилин, Кверинал, Виминал, Целий. Затем освоили мало-помалу склоны холмов, и уже потом освоили, заселили болотистые низины между ними. Вот так и возник форум, кстати говоря. Ну, да, низина, болотистая низина между Капитолием и Палатином. И вот когда они, наконец, объединились, вот тогда, где-то к концу VII, к началу VI века, и появляется, собственно, город. Как-то ну и затем того. Уже вот, основатель династии Тарквиниев, Тарквиний Древний, начинает активную строительную деятельность, когда и форум замощается, и так далее, но мы еще до этого доберемся. Да, вот тогда, собственно, Рим и возникает. Вот о чем я хотел сказать. Да. А до этого группа поселков таких небольших. Ну, это, в общем-то, типично для возникновения большинства. Да, для тех же самых Афин, кстати говоря. Да, для Москвы. Прежде чем мы идем дальше от вот этих семи холмов, ровно еще одно замечание, очень любопытное. Первый холм – это вот Палатин. И если обратить внимание на название холма, так получается, что именно от этого названия потом во всех европейских языках появляется слово «дворец». Да, да. Палаццо, палаты. Палаццо, да, совершенно верно. Палаты, палаццо, палас и так далее. Палас. Вот, да, Пелос. Ну, правда, не благодаря Ромулу, так насколько я понимаю. Хотя Ромул там, конечно, построил свой дворец, но это громко сказано будет дворец. То есть это хижина. Хижина, она и сохранилась в республиканский период. И даже показывали хижины на Капитоле и на Палатине. То есть помимо легендарной могилы Ромула показывали две хижины Ромула. Ведь Ромул, он же еще кое-что сделал, да? Ну, во-первых, он организовал царскую гвардию, 300 целеров, личную охрану. И, судя по всему, вообще замашки у него были диктаторские. Откуда возникла предположение о том, что все-таки убили его сенаторы. То есть не взяли его на небо боги в 715 году до нашей эры, а вот взял он и исчез. Ну как же, ведь согласно легенде, откуда ни возьмись, тьма явилась, да, тьма египетская, затмение во время смотра, причем военного, то есть все при оружии были вокруг. И когда тьма развеялась, оказалось пустое, вот это кресло слоновой кости, куриное кресло, так называемый царь исчез, и возникло подозрение, что сенаторы, отцы, сенаторы, старейшины убили Ромула, и тело уволокли неизвестно куда. Да. Но как бы то ни было, позднее Ромула обожествили, он почитался в качестве бога Кверина, ему приносились жертвы. Еще одно важное дело сделал Ромул, он объединил латинскую общину с Сабинской. Да. Вот. Это именно как раз война с римлянами. Да, уже после того, как они примирились, благодаря женам, да. женам, дочерям, да, примирились. Жены, которые бросились под копья. Смертоубийство, а причем смертоубийство-то, не будем забывать, на будущем форуме происходило, то есть уже в черте самого города Рима. Да, уже Капитолий был в руках, Сабинин, и сторонники Ромула, собственно, римляне уже готовы были обратиться в бегство. Ромулу пришлось молиться Юпитеру, чтобы он остановил римлян. То есть, чтобы не бежали. Да. Остановитесь и сражайтесь. И опять-таки сложилась патовая ситуация, но закончилось дело миром. И вот тогда объединились две общины. Тогда в Риме было двоевластие, то есть, строго говоря, был еще восьмой царь, Тит Таций. А вот дальше уже царем становится мудрый устроитель всего и вся, отнюдь не воинственный человек, Нума Помпилий, зять Тита Тация, то есть сабинянин, вот, на 40-м году жизни, то есть уже в довольно зрелом, более чем, особенно по тем временам. Он еще 40 лет правил, очень зрелый, он еще только взрел. 43 года. Вообще удивительно, продолжительность жизни тогда была. Ну это же средняя, за счет младенческой смертности, женской смертности, все это считается, усредняется. То есть он прожил где-то 80. Средняя температура по больнице. Да, да, да, совершенно верно. И вот, собственно говоря, становится Нума Помпилий царем, причем он не сразу уступил просьбам сообщества, но в конце концов согласился. Здесь ему помогали боги, потому что, согласно легенде, второй женой после смерти первой Нумы стала нимфа Эгерия, с которой он постоянно советовался. И Нума сделал очень много важных и полезных дел для римской общины. Хотя первые храмы, согласно традиции, начал строить еще Ромул, Юпитеру по обету. Да, Юпитер Статор, так называемый, тот, который остановил. Как раз вот он и взмолился Юпитеру, останови, я построю тебе храм. Избушку. И храм Весты был построен, но все-таки религия римская, строго говоря, начинается с Нумы. Именно он создал жреческие коллегии понтификов, весталок, оформил, по крайней мере. Институт. Да. Сали. И так далее. Да. Здесь, я думаю, надо сказать пару слов о храмах, потому что в представлении большинства людей храм, ну, это как минимум Акрополь, это Капитолий, то есть это все такое большое, толстое, конечно. Белое. На самом деле, изначально это были, по сути, такие же избушки. Даже не избушки, это были святилища под открытым небом. Деревья. Типа деревья с дуплом. Священные деревья с священным дуплом. То есть друидическое что-то Роща. Такое. Ну, скажем так, нет, это анимизм, фетишизм. Вообще римляне были когда-то такими, вернее так, латины, ну и римляне, соответственно, такими же первобытными дикарями, как и все остальные. Ну, здесь большой разницы не было. Да. Анимизм, фетишизм, все это присутствовало. И поклонялись деревьям, поклонялись священным рощам, камням. Не случайно одним из эпитетов Юпитера был камень, собственно, ляпис и так далее. Рекам поклонялись, опять-таки, да. А вот такой вопрос. Вот система иерархическая общественная начала при Ромуле выстраиваться или уже позже? При Ромуле. При Ромуле. А вот то есть вот государственное устройство сверху вниз. А вот то, что вверх. Упоминал Владимир как раз, то, что Ромул, собственно, по данным традиции, Ромул делает что? Он выделил из всего римского уже народа 100 старейшин и назвал их отцами. Вот, отцами, правда, как пишут, он их назвал вовсе даже не потому, что они отцы, а просто из почета к их званию и положению. И число 100 первая традиция пыталась, как я понимаю, сакрализовать. Потом, правда, вот поздние авторы пишут, что, скорее всего, просто больше не нашлось. Потому и взял 100 человек. Вот. В противовес им он выдвигает народное собрание, то, что потом стало комициями разных видов и мастей. Вот он выдвигает народное собрание и окружает себя отрядом из 300 целлеров, 300 таких вот быстрых, ставших начальниками, фактически родоначальниками римских всадников это, потом. Да, это была гвардия, на случай, если кто-то будет не подчиняться. И как опять-таки писали, Ромула больше любил народ, нежели отцы. Но куда больше его любили вот эти самые 300 воинов, его приближенных. Личная гвардия всегда. А вот возникновение институтов плебеев, патрициев, пролетариев. Это отдельная история. Позже. И это на самом деле, конечно, большой вопрос. Но сенат-то был уже. Сенат был. Мы уже сказали, 100 человек, да, потом их стало 300. Уже при Тарквине древнем, при пятом царе, их стало 300. И потом в течение многих веков, уже в эпоху республики, нет, их число не менялось. 300. Только Сулла в начале первого века до нашей эры, диктатор 600. Сулла сделал уже... Да, их а Юлий Цезарь довел до 900. Да, что касается наших царей, значит, ну, если вернуться к Нуме Помпилию, он еще вел торговые дни специальные, нундины. Вот. По пятницам? Ну, собственно, от слова «нонус» 9, да, там, значит, после воскресенья, понедельник. Нет, ну как, понимаю, это вторник, да? Тогда. Там еще не было вот этой вот семидневной недели, по крайней мере, это вводится чуть позже. Это вообще у римлян был очень сложный счет. Календарь, кстати, начинается со времен Нумы. Да, Нума вводит лунный календарь, безумно сложный, с этой системой обратного отчета. Вот. И поскольку лунный календарь, как вы понимаете, за солнечным сильно опаздывает, поскольку были введены разные добавочные месяцы. И вообще колоссальная путаница возникла в республиканское время, когда август попадал в ноябрь. В общем, исправил ситуацию только Цезарь, который провел календарную реформу в 46-м году до нашей эры. Несмотря на то, что первые законы дал римлянам, конечно, Ромул, Нума впервые их попытался как-то привести в некий собранный вид. До нас не дошли законы Нумы Помпилия, но о них упоминают римские юристы, о том, что они были. Вот. А еще один такой уже почти курьез. Нума, согласно традиции, был царем очень миролюбивым, в отличие от воинственного Ромула и от своего последователя Тула Гостилия. И он выстроил храм Януса как раз. Вот, повелев, что на тот период, когда Рим воюет, двери храма были бы распахнутыми, когда же Рим находится в мире, двери должны быть закрыты. Как пишет Тит Ливий, с тех пор двери храма закрывались только дважды. Да, за 700 лет. Один раз после Первой Пунической войны, а второй раз уже при жизни самого Тита Ливия, после победы Августа при мысе Акций. Янус – древнеримское божество, изображаемое в виде двух лиц, смотрящих одновременно в противоположные стороны. Они обращены к прошлому и будущему. Януса можно трактовать как символ всецелостности и символ желания управлять всеми явлениями. По реформе календаря Юлия Цезаря месяцем, посвященным Янусу, начинался год. В переносном смысле двуликий Янус – лицемерный двуличный человек. Кстати говоря, законы Нумы, они были сохранены. Когда Нума умер, то по завещанию его не кремировали, а погребли в каменном саркофаге. А второй каменный гроб был как раз и предназначен для этих законов. Свитки туда аккуратно собрали, книги, написанные Нумой, и их никто так и не распечатал. Ну а затем, по легенде, когда однажды, уже спустя много лет, дожди размыли этот курган, обнажились два гроба, гроб с телом Нумы был пуст. То есть куда делось тело царя, непонятно. Ну, а что касается свитков, сенаторы распорядились их сжечь. О как! Так что очевидно, до нас они, увы, все равно исходя из логики, как бы чего не вышло. Ну да. Тут возникает у меня вопрос. Коль скоро были свитки, значит, у них уже была достаточно хорошо развита письменность. Письменность была латинская уже? Или история об этом умалчивает? Есть предание о том, что в незапамятное время, это время Фавна, вот этого легендарного отца Латина, аркадянин Эвандр из Греции приплыл в Лаций и принес с собой письменность. Да. Ну, что это была за письменность, трудно сказать. Древнейший памятник латинской письменности – это надпись на Пренесинской фибуле. Это 600-й год до нашей эры, то есть, грубо говоря, начало 6 века, как раз время Тарквиния. Ну да. Ну, и вот то там есть, мы не говорим об этрусках, об этрусках отдельно. Нет, это отдельный разговор, это понятно. Ну, то есть, первое – это уже через 100, ну нет, не через 100, через 47 лет после основания Рима. Да нет, где-то через 150. 600-й. Начало 6 века, то есть лет 150-160. Лет 150 прошло, мы, у нас говоря, нет ничего с того времени. Ничего бы не осталось. И благодаря отцам сенаторов, которые сожгли бесценные свитки. Кстати, Дмитрий, вот чтобы с Ромулом уже закончить, да, вот тут еще что нужно сказать. Эта фигура абсолютно легендарная. И, да, судя по всему, его не было. Это имя, да, скорее всего, это собирательный образ. Его имя, производное от названия города Рома, название города, он и до сих пор так называется. А Ромул – это производное от Ромы. Вот Нума Помпилий – это вполне, уже... да, вполне историческая личность. Как считается, по крайней мере, на сегодняшний. А саркофаги эти сохранились или сенаторы распорядились их? Мы не знаем. Может, благодарные римские граждане. Они Колизей почти разобрали. Ну, тогда уже совсем закрывая тему Ромула, раз уж Владимир сам упомянул, то, наверное, только еще короткое. Исторический курьез. Официально последний римский император, погибший в 476 году, мальчишка Ромул Августул, носил тоже имя Ромула. То есть Рим начался с Ромулом, Ромулом закончился. Заметьте, что Ромулов больше не было никогда. Ни одного. Ни одного. Имя вот этого последнего Ромула Августул, прозвище Августеныш. Августенок. Тут аналогия напрашивается с Романовыми. Да. Михаил Первый. И Михаил Последний. Византии, кстати говоря. Да, опять же Романовы. Константин Первый. И последний император Константин XI. Да. Здесь аналогий будет много, но это на самом деле вот какая-то мистика истории. Здесь никто специально не придумывал. Да. Ну, можно к третьему царю уже, наверное, перейти. Это тоже абсолютно исторический персонаж, поскольку существует Гостилева Курия, знаменитая. Это самая Курия, которую, согласно легенде, возвели для заседания Сената по приказу царя Тула. Это был внук одного из соратников Ромула, Гостия Гостилия. Погибшего в свое время. Да, кстати, в бою с Обинянами, насколько я помню. Да. Вот. Ну и после смерти миролюбивого Нумы царем стал воинственный Тул Гостилий, который только и делал, что воевал. Молодой и очень воинственный. Совершенно верно. И вот он-то прославился тем, что положил конец существованию Альбы Лонги. То есть Это Горация и Куриация, упоминавшиеся. Где Альба Лонги по нынешним временам находилась? Если вот у нас ну, смотрите, если сам Рим, кстати, мы же не локализировали Рим. Рим – это 25 километров от устья Тибр на левом берегу. Вот. Ну и сравнительно недалеко, да, буквально там несколько километров, где-то вот Альба-Лонга. То есть фактически Альба-Лонга – это метрополия Рима. Рим в этом смысле колония. Колония Альба-Лонги изначально, которая, скажем так, повела себя по отношению к материнскому городу, к метрополии. Метрополия по-гречески, материнский город, совершенно некорректные и варварские. Я бы сказал, Тул Гостилий, по сути, спровоцировал враждебное выступление альбанцев против римлян, и кончилось это все для альбанцев не очень хорошо, скажем так. Никого не убили, кроме диктатора альбанцев Метия Фуфетия, его казнили одного, якобы за измену. Но, повторяю, по-моему, ситуация спровоцирована была. Наверняка, потому что... Углубляться, наверное, смысла не имеет. Но кончилось тем, что все население Альбы Лонги переселили в Рим, а сам город разрушили. Там вот единственное... Это была варварская. Там копали археологи или нет? Насколько я знаю. По сути, ведь он сейчас должен находиться где-то в черте Рима. Нет. Это как раз несколько километров от нынешнего Рима. От нынешнего Рима. Ну, вот где-то очень много. Но, по крайней мере, археология это все подтверждает. Угу. Общую канву событий. Сожгли, разгромили, да. Пограбили. Да, да. Там... это факт. При этом, конечно, подстроено, я согласен с тем, что это была такая политическая провокация, но здесь вечная обида. Да? Вот человек, который сумел спасти фактически свой народ, этот сам Метий Фуфетий, ну, да. Человек с смешным именем, диктатор Альба Лонге, он призвал Тула Гастилия договориться, не драться. Ну, и да. Именно он предложил решить дело поединком, некоторого числа поединщиков с той и с другой стороны. Со стороны Альба Лонги было трое братьев Куриацев, со стороны Рима трое братьев Горациев. То есть он фактически спас жизнь всем остальным подданным и поплатился своей жизнью сам за это. То есть он был казнен? Да. Он, да, по-моему. Его разорвали на части. Привязали к лошадям? Да. Любимые выставления. За двоедушие. Это был это своеобразный как? Черный юмор Тула Гастилия, поскольку Метия Фуфетия обвинили в измене, то есть в двоедушии, и тело его раздвоилось, как пишут авторы. Таким вот образом. То есть его разорвали на части. Варварская совершенно казнь. Ну, а что касается Горациев и Куриациев, вспоминается знаменитая картина Жака Луи Давида «Клятва Горациев», да, 1784 года. Три брата Горация должны были постоять за отечество, поскольку, на мой взгляд, совершенно резонно было решено, что нет смысла проливать кровь всем, и альбанцам, и римлянам, а можно выяснить отношения таким вот образом. Римляне выставляют трех поединщиков, и альбанцы, соответственно, те выставили трех братьев Куриациев. Эти Горациев, ну и в результате, как мы знаем, в результате этой схватки трагической, да. Погибло два брата Горация, и один Гораций сражался против трех Куриациев, из которых один был не сильно ранен, другой посильнее, а третий совершенно был невредим. И вот здесь-то Гораций применил замечательную в своем роде тактику, когда бросился бежать. Он побежал по кругу. Да, он просто-напросто трезво рассчитал свои возможности и возможности своих противников, потому что быстрее его догнал оставшийся невредимый боец. И с ним было справиться проще, поскольку он был один, и Гораций неожиданно на него бросился, остановив свой бег. Потом, когда уже до него добрался второй из поединщиков, который был послабее ранен, да, с ним было справиться проще. Ну и наконец, третьего Гораций фактически уже и добил. Третий подставил горло под меч. Это была тактика, конечно, очень такая хитроумная, и главное, что она дала результат. Ну а дальше, как известно, Гораций, явившись с триумфом к соотечественникам, увидел вдруг, что его сестра оплакивает одного из убитых Куриациев, поскольку оказалось, что это был ее жених. И тогда Гораций, преисполнившись праведного гнева, убил на месте сестру, потому что римлянка не должна оплакивать врага. Сказал, и что интересно, его своему жениху. Оправдали, да, отец оправдал. Вот что интересно, к вопросу о римских нравах. Ну, там мне, отец оправдал, отец но оправдал. Его привели к царю, потому что по единодушному мне убийство римской гражданки было все-таки преступлением. Ну да. Царь поступил, в общем, с одной стороны мудро, не став сам осуждать на казнь, с другой стороны достаточно предсказуемое решение. Он отдал его доумвирам по уголовным делам. Доумвиры Пердо и Леонис были такие фактически судьи, осуждавшие на смерть. Это была вот их профессия. Они его приговорили к смерти, и тогда Гораций воззвал к народу. Вот первый случай такого воззвания к народу был. Апелляция. Апелляция, да, провокация. Даже по-римски это провокация от популума. Да, что интересно. Вот, он воззвал к народу, и народное собрание его уже оправдало, надавив тем самым и на царя, и на доумвиров. Гораций был оправдан. Это был глас народа. И потом к власти пришел один из самых интереснейших царей. Четвертый царь. Сервий Туллий, центральный царь. Нет, стоп, сначала у нас Анка Марция. Во времена Анка Марция, согласно мнению наших авторитетных историков, в частности профессора Маяк, происходит формирование двух классов сословий – патрициев и плебеев. Вот когда на исторической арене появляются патриции и плебеи. То есть, ну, если вкратце популярно, то патриции – это потомки отцов, патрос. Ну, да, это, скажем так, коренные жители Рима. Это члены родов. Если следовать традиции, во времена Ромула и Тита Тация, после объединения латинской и сабинской общин, было 300 родов. Угу. 300 родов. Стало быть, 300 глав этих родов, патерфамилис, так называемых. Ну, вот, и, собственно, их потомки, это есть патриции. Ну, да. До определенного периода, до времени Анка Марция, все пришлые жители в Риме получали автоматически, как бы мы сейчас сказали, прописку. Угу. То есть они становились гражданами, они получали земельные наделы и вливались в коллектив. Во времена Анка Марция все меняется. Почему? Ну, в частности, профессор Маяк объясняет это тем, что закончилась земля. Для традиционного общества это основное средство производства. Кончилась земля, земельный фонд не резиновый, агер публикус, так называемый, это общественная земля. Земли больше нет. И община немедленно замкнулась сама в себе. Все. Естественно. Перестали допускать в гражданский коллектив, перестали расписывать по родам, то есть все остальные автоматически стали негражданами. Плебеями от латинского «плере» наполнять. Дождев Дмитрий Вадимович, профессор, доктор наук тоже. То он предлагает другую версию, тоже достаточно любопытную и перспективную, что в первой части он сходится, что патриции – это на самом деле вот те самые 300 родов еще со времен Ромула и Тита Тация, но популус и плебс, вот этот плебеи, он предлагает трактовать плебеев как тех, кто пришел как бы вот тогда с царским войском, то есть не те, кто жил на месте Рима, а те, кто пришел в царском войске, и здесь тогда он отрицает практику как раз расписывания по родам. Вот. Получается, что те, кто пришел тогда с царским войском и был посажен на землю, не на родовую землю, агергентилицию, как его Момзен называл, а на вот тот самый агерпубликус, который упоминал Владимир, на общественную землю, это и стали, их и стали называть плебеями со временем. Ну, это вообще, со временем. Мне, с моей дилетантской позиции, кажется достаточно маловероятным, потому что, как говорил император Александр III, у России два союзника – армия и флот. И ни один император ни в какие времена ставить в невыигрышное или унизительное положение своих единственных союзников не стал. Нет, а здесь не идет речь о невыгодном или там, невыигрышном положении. Речь просто идет о том, что у живших там мы родов... Мы знаем, что бывает с муниципальной землей. Да. Но у живших там родов была все-таки родовая собственность, своя. А у этих, кстати, у плебеев тоже были роды, но поскольку они гражданских прав не имели, поскольку античные авторы про эти роды не упоминают. Но в дальнейшем, когда уже по результатам борьбы патрициев и плебеев, она завершилась уже в разгар республиканской эпохи, это начало III века, когда уже, собственно, популюс, то есть потомки патрициев, патриции их потомки, и плебс объединились, тогда уже все эти деления потеряли смысл, и возник единый народ. Римский. Тогда уже, собственно говоря, все эти роды, они были абсолютно равноправны. И патрицианские, и плебейские. Да, все имели доступ и к должностям, и к жреческим коллегиям. Это уже IV век. Это после закона Флициния Секстия. Да, но я имею в виду уже по результатам. Что мы получили в итоге. На этой оптимистической ноте относительно объединения патрициев и плебеев наша сегодняшняя программа подошла к концу. Правда, это состоится намного позже, нежели тот период, который мы сейчас рассматриваем. Я прощаюсь с моими гостями. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в программе. Думаю, что это далеко не последняя наша беседа о римской истории. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю в рамках программы «Час истины» на канале 365. Смотрите нас. Всего доброго.